слегка покраснев от воспоминаний о своем персонаже в книге, чьи действия по сути мало чем отличались от ее собственных тогда в поезде, но при этом были выставлены слегка в ином свете, а несколько добавленных диалогов, которых на самом деле не было, вовсе выставили ее персонажа, как типичную дочь аристократов, что влюбилась в главного героя, хоть об этом прямо и не было написано в книге. Мария с возмущением уставилась на Локхарта. Однако вид девушки в праведном гневе с мороженым в руке не произвел на виновника должного влияния, хотя тот попытался должно изобразить раскаяние. «Мне тоже было жаль вносить такие изменения, но ваша героическая личность была настолько идеальной, что мои читатели посчитали бы этого персонажа полной выдумкой, отчего мне пришлось внести некоторые изменения, дабы сделать ее более приземленной. То есть ты в своем художественном произведении описал моего персонажа такой, потому что настоящее я для других может показаться слишком нереальной, тогда почему мой персонаж выглядит влюбленной в тебя дурой? Потому, что я, Гилдерей Локхарт, какая обычная ведьма может устоять перед моей близкой к идеалу красотой?» Закатив глаза, волшебница могла только про себя проклясть бесстыдство британца. Более толстокожих парней она еще не видела. «Кстати, почему я, по твоему мнению, являюсь слишком нереальной для твоих читателей? Сильная, красивая, независимая, прекрасно разбирающаяся в чарах волшебница из благородного рода, чьи родители имеют богатое состояние, но сама девушка практически не использует их деньги и работает разрушителем проклятий, то есть лазит в различные проклятые места, в которых легко можно схлопотать родовое проклятие или лишиться жизни. И при этом всем она имеет хорошие отношения с родителями, которые относятся с пониманием к ее свободе и не устраивали какую-либо против ее воли помолвку для нее, что довольно необычно для аристократов магического мира, которые серьезно относятся к вопросам о продолжении своего рода. Согласна, это слишком нереально. С ошарашенным выражением лица Беновиль пустым взглядом уставилась в пространство перед собой, заново осмысливая свою жизнь в глазах других. На секунду почувствовав укол вины перед родителями, с которыми она порой имела некоторые ссоры, девушка покачала головой, доедая свое мороженое. Менять собственную жизнь она не собиралась, даже если это может в некотором роде успокоить родителей. Возможно, в глазах других она выглядит эгоистичной девушкой, но она не считала правильным ломать свою жизнь в угоду другим. Она не собиралась становиться комнатной вазой для какого-нибудь чистокровного волшебника из богатого рода или ведьмы, чья жизнь состоит из интриг и светских приемов, а на тех, кто считает это неправильным, ей было плевать с высокой колокольни. «Кстати, я рад, что вы проявили ко мне такое внимание. Прекрасная волшебница, которой я когда-то спас жизнь, приглашает меня на свидание. Это, конечно, не в первый раз, да и неудивительно это с моей-то личностью, но менее радостным это меня не делает. Какое свидание? Кто вообще захочет пойти на свидание с таким напыщенным павлином, как ты?» Я мог бы перечислить имена ведьм, что отправляли мне свои приглашения на встречи, только этого делать не буду, потому что их на самом деле не было, потому что при виде твоего лица я не могу думать о какой-либо из них. От раздавшегося голоса приблизившегося золотоволосого волшебника у девушки пробежала дрожь по коже. Синие, похожие на безоблачное небо радужки глаз притягивали взгляд, а в груди суматошно забилось сердце. Сглотнув, Мария с трудом отвела взгляд, уже забыв о своей мести и быстро вспомнив о другой причине, по которой она встретилась с ним. «КХМ, касательно цели нашей встречи, то, как ты, наверное, уже знаешь, мои родители состоят в гильдии артефакторов, активно занимаясь предпринимательством и следя за новыми разработками. И недавно они узнали о том, что ты состоишь в партнерстве с производителями новой британской настольной игры «Подземелье и герои». Учеба – отстой. Ударившись головой о стол, на котором лежал длинный пергамент с записанным эссе по зельеварению, ученица третьего курса школы чародейства и волшебства Хогвартс, Ли Хутао, которая на самом деле была наследницей древнего клана Поднебесной, Хутао, глухо застонала. После начала учебы в этой британской школе магии девочка была готова обнять Локхарта и не отпускать его, пока он не согласится заменить как минимум парочку местных преподавателей, ибо постоянные домашние задания в виде эссе определенного размера – это зло, не говоря уже о преподавателе истории в виде призрака, голос которого явно обладал некой приводящей в сон магической силой, и преподавателя зельеварения, что явно был вампиром, судя по его неизменной черной одежде и бледному лицу, а также почему-то испытывал личную неприязнь ко всему факультету Гриффиндор. В сравнении с ними Локхарт, который обращал внимание только на правильность, а не на объем домашнего задания, и при этом самолично написал несколько методичек, в которых все было понятным языком объяснено, также умело ведя лекции с многочисленными примерами из реальной жизни, был учителем от Бога, что, казалось, знал все. Впрочем, сама юная заклинательница занималась не только учебой в Хогвартсе. Волшебница успела опробовать многие местные развлечения школьников, от полетов на метле до игры в плюй камни, но больше всего ее сейчас занимали поиски таинственных проклятых хранилищ, о которых тихо шептались ученики в школе, а также в поисках них активно участвовал ее однокурсник Оскар Райт вместе со своим другом. И хоть они пока ничего не нашли, но сама ученица факультета львят с радостью лазила вместе с ними по древнему замку, что был наполнен кучей секретных ходов и интересных вещей, что спустя множество лет в этом месте приобрели магические свойства. В такие моменты она чувствовала себя искателем приключений, подобным Локхарту, что исследовало неизведанное. Порой и в ночное время, отчего куча затраченного времени на написание эссе приводила ее в еще большее уныние. Ладно, с этим разобрались. Теперь надо разнести все эти книги по местам и собираться на ужин. Подняв голову со стола, Хутая похлопала себя по щекам и начала было собирать книги, пока до ее ушей не донесся радостный голос, заставивший ее замереть на месте. «Хо, как я рад тебя наконец найти, потерянное дитя!» Резко повернув голову, заклинательница уставилась на появившегося между книжными стеллажами знакомого мужчину в красной водолазке и белых брюках. Ударив веером о ладонь, высший вампир с радостной чуть лукавой улыбкой и безразличием в глазах сделал к ней шаг. Руки девочки задрожали, а собранные учебники со справочниками повалились на пол. «Нет, тебя здесь быть не должно. Ой-ой, а это было крайне грубо и бессердечно с твоей стороны. Но я не обижаюсь. Ты, бедное дитя, испытала много боли и страданий. Поэтому позволь мне избавить тебя от них». Сереброволосый мужчина медленным уверенным шагом шел к ней, пока сама волшебница чувствовала подступающее отчаяние. Она помнила, как находившийся перед ней вампир чуть не убил Локхарта, помнила подступающий холод и разрушенный лес. Поднявшийся изнутри ужас сдавил ее горло. Отодвинув стул, волшебница сделала несколько шагов назад. Не стоит предпринимать бесполезных попыток отсрочить свою судьбу. Это лишь принесет горе окружающим тебя людям, а того любопытного чародея и твоего деда, что дали тебе возможность сбежать в прошлый раз, здесь нет. Прими свое предназначение и насладись вечным блаженством, что я тебе принесу. Чувствующая страх, Хутая сжала зубы и взяла в руки один из защитных талисманов, собираясь его активировать, но оказавшийся перед ней сереброволосый мужчина уже протягивал к ее лицу руку. Созданный Локхартом защитный артефакт в виде перстня с черным камнем засиял белым светом, отчего находившаяся перед заклинательницей фигура высшего вампира распалась черной дымкой, которая испуганно юркнула под низ книжных стеллажей. Упавшая на задницу наследница клана Тао непонимающе уставилась на пол, где секунду назад находился ее ходячий кошмар. И что это было? Кто шумит в библиотеке? Громкий голос приближающейся мадам Пинс, что была заведующей библиотеки, сулил большие проблемы нарушителям спокойствия. Однако не мадам Пинс, ни сама Хутая или любой из посетителей святилища знаний не знали о уже начавших распространяться по библиотеке и за ее пределами набравших магическую силу Богдартах, что смогли покинуть хранилище страха, вход к которому скрыт за одной из книжных полок запретной секции библиотеки. Часть 77. Желания людей или мастера. Желания людей или мастера. С шорохом перо вывело еще одну руну на листе бумаги, заканчивая цепочку рун, под которой я начал расписывать несколько нумерологических уравнений для доказательства их работы и объяснения их выбора. Лежащее рядом волшебное издание с описанием стандартов для сдачи экзаменов в гильдии чародеев и несколько лежащих рядом на столе методичек, что были взяты мной больше для комфорта, чем для поиска в них информации, так как с помощью экклюменции я мог с легкостью вспомнить все их содержимое, не могли мне не напомнить о тех суматошных днях, когда я готовился к получению титула мастера ритуалов. Тогда величайшей для меня угрозой казались отнюдь не члены самой малочисленной гильдии магического мира, что также занимали высокие положения в других гильдиях, которые должны были принимать мой экзамен, а собственный дед, что обещал мне многое, если я опозорю его перед коллегами. Магический мир Европы и Нового Света порой мне казался настоящей деревней, где все знали друг друга или в крайнем случае были шапочно знакомы. Такие мысли у меня возникали по большей части из-за магических гильдий, что никогда не были обособлены друг от друга. Частично это было связано с чистокровными родами волшебников, которые имели нужные знания и традиционно наследуемое дело, некоторые представители которых могли занимать две или три должности в гильдиях. Пока маглорожденные и волшебники из обычных семей вынуждены искать нужных учителей или пытаться заработать галеоны для покупки учебников, чтобы получить нужные для вступления в гильдию знания, дети аристократов с детства получают надлежащее образование у родственников, а затем подготовленные вступают в гильдию. Это не могло не привести к кумовству, коррупции, напряжению между чистокровными волшебниками и маглорожденными в обществе. Ведь это было несправедливо в глазах маглорожденных и обычных волшебников, что были знакомы с магловским миром, в котором знания были более доступны и неравенство с дискриминацией по тому или иному признаку прикрыли штукатуркой цивилизованности. Но большинство из них также приравнивали магическое искусство к науке, столпу магловского общества, что было грубой ошибкой. Магия наказывала за ошибки куда жестче и быстрее, чем наука. Если обычный магл получит полную техническую документацию по производству атомной бомбы, то шанс того, что он сможет ее построить собственными усилиями в подвале своего дома, бесконечно близок к нулю. Если маглорожденный волшебник получит трактат по вызову духов из астрала, то шанс того, что через неделю авроры с разрушителями проклятий будут штурмовать его дом, дабы избавиться от охотящейся за людьми безумной твари, будет отнюдь не близок к нулю. Гильдии, как организации, развивающие магические искусства и устанавливающие стандарты безопасности, регулярно теряют своих зачастую новых членов из-за того, что те не смогли справиться с последствиями собственной магии. Это привело к тому, что опасные и высокие должности в гильдиях занимают лишь опытные надежные волшебники, доказавшие всем свои возможности. Только вот таких волшебников настолько мало, что для надлежащей своей работы гильдии порой вынуждены их делить. То есть ситуация, когда мастер зельеварения, отвечающий за проверку новых зелий, занимает аналогичную должность в гильдии алхимиков, в которой доказал свое мастерство, вполне себе нормальное явление. Конечно, это не самая хорошая тенденция, возникшая частично из-за последствий магической войны, развязанной Гриндевальдом, на которой оборвались многие роды и жизни мастеров магии, что не оставили после себя наследников знаний. Но и давать доступ знаниям о высшей магии или травмоопасных ее разделах вроде алхимии всем, надеясь, что они смогут освоить их без индивидуального руководства наставника, глупо. Гильдии стараются проводить различные реформы, программы по обучению и стажировке волшебников, но это не решает быстро проблему, которая внезапно оказалась выгодна для самих носителей титула мастера. Ведь кто такие мастера магии в волшебном обществе? Это творцы, которые внесли свой вклад в свою дисциплину и продолжают его вносить. Волшебники, чьи имена являются гарантом качества, столпы гильдии и элита магического мира, которую рады принять в любой стране. Люди, что держат под своим контролем большую часть промышленности магического мира. Но оставалось бы такое уважительное отношение к ним, если бы мастеров магии было больше и они больше конкурировали друг с другом. Такие мысли царили у части мастеров, что привыкли к своему контролю над ценами и широкому влиянию. Перейти от бережливости к расточительству легко, а от расточительства к бережливости трудно. И, учитывая все это, я собирался следующей весной за раз сдать экзамен сначала на подмастерье, а затем на мастера чар, буквально врываясь в местное сборище гадюк и гордецов. Благодаря своим книгам и некоторым приключениям я уже не был никем в глазах общества, но для моих планов мне нужно звание мастера чар, дабы получить влияние в Британии. С одной стороны, это позволит мне более свободно взаимодействовать с аристократией для приобретения ингредиентов для своего ритуала. С другой стороны, я смогу лучше защитить свой официальный бизнес и открыто использовать свои деньги, расширив сеть осведомителей и начав набор собственной группы подчиненных. Приняв под свою опеку последних членов клана Таа и Эльзу Олькотт, я лишь убедился в том, что мне нужно больше сторонников и людей, которым я мог в некоторой степени доверить выполнение задач. Я уже не был отчаявшимся одиночкой, странствующим по руинам прошлого мира в поисках ответов на свои вопросы и желающим дать покой душам близких людей. Теперь мне есть, что терять и за кого бороться. Пусть даже светлое прошлое из моих воспоминаний никогда не сможет воплотиться в новую реальность. слегка погладив небольшую коробочку на подвеске, со стороны напоминающую компас, я сложил стопку листов аккуратно расписанного пергамента, на котором была записана моя работа. Шедевр, что позволит мне заслуженно получить титул мастера чар и привлечь внимание к своей персоне. Гил, хорош писать снова свои книжки. Сегодня ты обещал пойти со мной за покупками. Влетевший в комнату вихрь с золотистыми волосами вызвал у меня вздох. Почему-то в моей жизни большинство окружающих меня волшебниц обладают шилом в одном месте и характером подобным пламени. Юная леди, мне напомнить вам о том, что нужно стучаться перед вхождением в чужую комнату. Если бы ты хотел, чтобы тебя не отвлекали, то я бы не смогла войти. Кстати, эта ведьма в капюшоне тоже захотела пойти с нами, так как считает, что ты слабо разбираешься в женской моде. Убрав пищу и принадлежности, я поднялся со стула, натянув на лицо высокомерную улыбку. Леди Флора, проведшая полжизни либо дома, либо в лесу, решила бросить вызов мне, Гилдерою Локхарту, в плане моды. Ее ждет лишь отчаяние. Чего хотят люди? Этим вопросом не раз задавались самые различные люди, от безграмотных нищих до прославленных ученых, но и ответов на этот вопрос было не меньше. Нищие хотели еды и жилья, ученые славы и новых открытий, торговцы богатства и возможности защитить это самое богатство, политики власти и безнаказанности для себя. Кто-то хочет удовлетворить свою похоть, а кто-то быть популярной звездой, которой восхищаются тысячи людей. Сила, власть, знания, удовольствие, мечтания. Люди были и будут жадными существами, стремящимися удовлетворить свои все больше возрастающие аппетиты. Так чего же могли хотеть волшебники, среди которых есть как известные звезды, так и одержимые исследователи магии, руководящие организацией со столь несуразным названием, как Р. Ответ для Юстаса Берка, главы отделения больницы Святого Мунга по борьбе с недугами от заклятий, был прост. Он, как и все его единомышленники, хотел бессмертия. Потомок чистокровного рода, чья мать была ведьмой с африканского континента, в молодости не раз подвергался дискриминации из-за своего цвета кожи, непривычного бледным жителям Туманного Альбиона и сомнительного происхождения своей матери, что смогла влюбить в себя британского волшебника. Но времена изменились. Благодаря своему таланту и поддержке отца он смог стать квалифицированным колдомедиком, с которым уже сами главы родов ищут дружбы. Юстас Бёрк тихо наслаждался этим чувством собственной важности, не переставая развивать свои целительские умения и изучать новые знания, касающиеся тел с душами волшебников. Бёрк был прекрасным колдомедиком, что вскоре после получения звания мастера в гильдии целителей возглавил один из пяти отделов больницы Святого Мунга, но это не отменяло того, что некоторых из своих пациентов он просто не мог спасти, ведь волшебники не были всемогущими, а колдомедики не были чудотворцами. Видя смерть некогда для него могущественных волшебников, что имели целые плеяды знатных предков за спиной, и своих сверстников, Юстас чувствовал страх. Страх того, что когда-то он также превратится в груду старых костей с гниющей плотью, а все его мастерство, мечты и желания просто исчезнут. Поэтому чернокожий старик начал изучать темные искусства, ища старые книги других искателей бессмертия и мечтая заполучить философский камень Фламеля. Так было, пока его не нашел глава организации Р, что указал ему более близкую цель, чем 600-летний легендарный волшебник, и не предложил присоединиться к сообществу таких же, как он. «Мистер Бёрк, запрошенные вами колдомедики уже готовы отправиться в Хогвартс». Заполнявший документ об отправке пары колдомедиков, специализирующихся на снятии проклятия и лечении ментального здоровья волшебников в Хогвартс, в котором уже 8 учеников лежали в медицинском крыле, чистокровный волшебник вздрогнул из-за раздавшегося голоса. Со смущенным видом на него смотрел молодой человек с серебристыми волосами и гетерохромными глазами, что неслышно вошел в кабинет главы отделения. «Спасибо, что сообщил, Джекил. Передай им, что я выйду к ним с нужными бумагами минут через 5». Подавив дрожь в руках, Юстас попытался заполнить документ до конца, но молодой человек так и не вышел из кабинета. «Джекил, ты хочешь что-то спросить? Меня зовут Джек, мистер Юстас, и я хотел поинтересоваться, как исполняется моя просьба». Появившийся на месте молодого человека мужчина средних лет поправил на необычный монокль с шестеренками, что был магическим артефактом, позволяющим владельцу лучше воспринимать окружающий мир, видя сквозь большинство иллюзорных чар и определяя сразу зачарованные предметы с зельями. Юстас усилием воли натянул на лицо улыбку. «Мистер Джек, пожалуйста, старайтесь избегать общения со мной напрямую, иначе вашу личность могут разоблачить, а меня отправить в Азкабан. Мои старые кости не выдержат холода стен тюрьмы. Не волнуйтесь, мой старый друг, я убедился, что сейчас нас никто не слышит. Но мое собственное положение, длящееся столько лет, меня в последнее время все больше расстраивает. Я уже говорил вам, что ваш случай уникальный. Такое использование Фиделиуса с учетом ряда полученных вами тогда проклятий могло привести к гораздо худшим последствиям. Да и в этом случае тоже можно найти некоторую пользу. Мистер Юстас, вы не ответили на мой вопрос. Старый мужчина в мантии колдомедика почувствовал холодный пот на спине, когда посмотрел в карие красной радужки глаз серийного убийцы. Бёрг был опытным волшебником, которому несколько раз пришлось запачкать свои руки, дабы получить нужное или избавиться от свидетелей, что, однако, не помешало лидеру Р каким-то образом найти его. Но весь этот опыт не мог избавить его от страха перед нынешним собеседником, что получил свою дурную славу, о которой все забыли, еще во время первой магической войны на Британских островах. Я работаю над этим. Мистер Юстас, мы оба джентльмены и знаем цену своего слова, поэтому внимательно подумайте над тем, что вы хотите сказать, иначе мне придется взять свою оплату с вас за прошлые услуги. Уверенным шагом Джек подошел к стоящему в кабинете чайнику и умелыми движениями начал заваривать чай, пока старый целитель молча сидел, смотря вниз на свою документацию. Проклятые хранилища. ХМ, в проклятых хранилищах есть то, что может помочь вам избавиться от чар, которые постоянно истощают вашу магическую силу. На старости лет начитались детских сказок, мистер Бёрг, даже если эти проклятые хранилища действительно существуют, то с чего вы решили, что в них есть какая-нибудь выручай палочка для моего случая или методичка, как стать бессмертным для вас? Вполне вероятно, что в этих хранилищах все давно сгнило или было разграблено, не говоря о трудности их поисков. С веселой улыбкой на лице и опасным блеском в глазах мужчина с серебристыми волосами поставил на стол на две чашки чая. Моргана, не нужно ругаться, мой дорогой друг. Моргана и Мерлин были предпоследними, кто открывал проклятые хранилища. В кабинете стало тихо, когда поднесший ко рту чай Джек замер. Бессмертная ведьма и величайший волшебник того времени, что обладали невиданным остальными могуществом. Все мы слышали сказки о короле Артуре. Проклятые хранилища действительно существуют. Юстас Бёрг взволнованно произнес, забыв на мгновение о собственном страхе. Первое хранилище было вновь открыто, а подвергшиеся иллюзиям школьники Хогвартса дают нам понять, что активировалась защитная магия проклятых хранилищ. Посмотрев на взволнованного старого волшебника, в голосе которого проскакивали нотки безумия, сереброволосый мужчина допил чашку чая и поставил ее на стол. Отчетливый стук чашки о стол привел Юстаса Бёрга в себя. «Я вас услышал, мой дорогой друг, и я буду ждать результатов». Моргнув, старый колдомедик уставился на неловко улыбающегося юношу с серебристыми волосами. «Прошу прощения, что задержал вас, мистер Бёрг. До свидания». Только услышав стук закрывающейся двери, член преступной организации смог расслабиться на своем рабочем месте, чувствуя, как одежда из-за пота неприятно липнет к коже. Посмотрев на стоящую перед ним чашку еще горячего чая, как на личного врага, мужчина решил убрать ее. Со стороны двери раздался стук, и кто-то просунул голову в кабинет. «Мистер Бёрг, пропускные листы уже готовы?» Разливший на себя чай из-за испуга глава отделения по борьбе с недугами от заклятий закричал с потемневшим лицом. «Моргана, тебя дери! Не смей входить без моего разрешения!» Часть 78. Загадки или объяснения. Загадки или объяснения. Я вообще не понимаю, почему ты хочешь стать именно мастером чар. Мастера зелий куда более востребованнее и богаче. Одетый в свою рабочую мантию, Корвин Крецко негодующе бурчал, смотря на одетого с иголочки британца с чемоданом в руке и нетерпеливо ерзающую на месте светловолосую девочку. «Мистер Крецко, все уже догадались, что ты хочешь оформить меня как своего ученика, который сдаст экзамен на мастера, чтобы затем получить звание магистра в гильдии. Но я не хочу сдавать экзамен в гильдии зельеваров, так как это может затянуться на полгода. Ты же должен знать про все заморочки принимающей комиссии. КХМ, мальчишка, ты думаешь, что на экзамене на мастера чар будет легче? Как провалишься под напором этих старых кошелок, сам приползешь ко мне плакаться». Смутившись от слов Локхарта, мастер зелий едко ответил, а затем быстро сменил тему, скосив глаза на стоящую рядом волшебницу, что провожала пару вместе с ним. Кстати, тебе стоит задуматься о своей дальнейшей жизни после получения звания мастера. Не будь таким холостяком, как я, который думал, что девушка только замедляет скорость выхватывания волшебной палочки и время варки зелий. Тебя окружают красивые дамы, да и приемной дочурке твоей нужна материнская забота. Слышь, старик, никакая мне материнская забота не нужна. Если хочешь сосватать свою ученицу с этим блондином, то говори прямо. Эльза, ха-ха-ха, старый мастер зелий заржал, когда на надувшуюся Эльзу Олькотт уставилась недовольная Медея с чуть покрасневшими щеками. За минувшее время волшебница успела узнать прямолинейный и пробивной характер девочки, которая не отличалась особой сдержанностью, что сразу стало ясно по случаю во время покупок вещей в городе, когда Олькотт умудрилась поставить фингал одному из мальчишек, что обратил внимание на ее деревенское поведение. Но от этого некоторые словесные выпады девочки, что порой также выдавало вовсе матерные обороты на разных языках, не переставали выбивать волшебницу из своего душевного равновесия. И большинство этих метких выпадов всегда касались одного наглого самолюбивого британца. «Я еще слишком молод для того, чтобы связывать себя узами брака. К тому же в мире полно красивых девушек, а я у вас один такой красивый. Почему, когда ты так говоришь, стыдно мне, а не тебе?» Мастер зелий закатил глаза на хвастливые слова британца, пока сама волшебница с голубыми локонами волос недовольно прищурила глаза. Олькотт присвистнула, смотря на происходящее. «Ау-ау-ау, разве сейчас она не должна тебе дать пощечину за то, что ты так ее отшил? Ай, не трогай мои щеки!» Светловолосая маленькая волшебница быстро отскочила в сторону от мужчины, что внезапно ущипнул ее за щеку. «Маленькая леди, нам предстоят долгие часы за уроками этикета, дабы вы осознали такое слово, как такт. Я знаю, что такое такт, но еще не осознали». Улыбнувшись девочке, что вздрогнула от плохих предчувствий, Гилдерой Локхарт обратился к старому волшебнику и его ученице. «Нам пора идти. Желаю вам удачи, а в случае неудачи вы знаете, как со мной связаться. Иди уже. Чем дольше я на тебя смотрю, тем больше мне хочется вылить на тебя остатки своих неудавшихся зелий. Эх, красивые люди действительно одиноки из-за зависти окружающих». На лбу Корвина Крецка вздулась вена, когда тот услышал последние слова Локхарта, но придумать язвительный ответ на них не успел, так как англичанин уже направился к летней площади, на которой располагалось Министерство магии, а потирающая щеку Олькотт засеменила за ним следом. Нахмурившись из-за холодного порыва ветра, старый волшебник посмотрел на свою ученицу. Медея Флорес молча смотрела писателю вслед с равнодушным видом, пока холодный зимний ветер норовил сорвать с ее головы капюшон. «Давай пойдем назад в дом. На улице холодно, и ты можешь заболеть». «Хорошо, учитель». Чувствуя странную атмосферу в воздухе, Крецко мысленно проклял одного золотоволосого волшебника, что заставил его чувствовать головную боль. Он изучал окклюменцию, а не легилименцию, но это не помешало ему заметить изменившиеся за эти дни отношения его талантливой ученицы к Локхарту. Да имея некоторую информацию о ее прошлом, старый мастер не считал это удивительным, и был не против, если Медея и Гилдерой сойдутся вместе. Флорес за минувшее время уже стала для него как приемная дочь, а личность британца была неплохой, и как любой хороший дед он хотел бы увидеть внуков. Но, видя отстраненное поведение самого Локхарта, Корвин решил не спешить, дабы не наломать дров. В любовных делах третий человек слишком часто становится крайним. Не заметившая вздохов старого волшебника, Медея Флорес направилась к своей комнате, стараясь отстраниться от мыслей об одном золотоволосом волшебнике, что был для нее спасителем и любопытной загадкой. Она помнила хвастливое и наглое его поведение при первой встрече в Дельфах, холодную рациональную манеру в подземельях тех проклятых катакомб, почти садистский диалог, во время которого он с пугающим мастерством играл с ее эмоциями подобно опытному пианисту, играющему на клавишах пианино, чтобы затем вырвать из нее проклятие гниения духа, тем самым исполнив ее мечту. Разговор на кухне лишь еще больше запутал ее представление о нем, а вид того, как он заботится об этой странной девочке со светлыми волосами, что явно имела темное и болезненное прошлое, полностью убедил ее в одной вещи. Она ни черта не знала о Гилдерое Локхарте. Был ли он гениальным хладнокровным манипулятором, что умело плел свою грандиозную паутину интриг, видя в остальных только свои марионетки, сумасшедшим волшебником огромной силы с пугающими знаниями, или авантюристом с неизвестным прошлым и более загадочными целями. С небольшим скрипом дверь ее комнаты открылась. Погладив несколько потянувшихся к ней лоз выращенных ею растений, передавая им часть своей магической силы и чувствуя в ответ слабые эмоции довольства с щенячьей радостью, волшебница улыбнулась и направилась к своему рабочему столу, на котором лежало несколько книг, часть из которых она получила от самого британца. Медея всегда помнила об опасности культа конца, что были для нее подобно дамоклову мечу, нависшему над головой, и стремилась в следующем году получить звание мастера зелий, дабы лучше обезопасить себя и подготовиться к встрече со своими врагами. Но в ней с недавних пор также начало разгораться с новой силой другое желание. Желание разгадать тайну Гилдероя Локхарта. Все же ей нужно же узнать поближе своего на данный момент самого сильного союзника в борьбе с культом конца. С улыбкой на лице ведьма открыла первую книгу, на обложке которой виднелись мельтешащие буквы, что при сосредоточении внимания читателя складывались в тайны разума. «Хи-хи, если ты уже знаешь все обо мне, то не будешь против того, чтобы я узнала все о тебе, Гилдерой. Я ненавижу Богартов. Мы это уже слышали». Оторвав взгляд от окна и проносящихся за ним пейзажей, Хутая недовольно посмотрела на сидящего напротив Оскара Райта, что в этот момент вместе со своим другом навис над раскрытой деревянной доской, по поверхности которой подобно колдофото двигались изображения нескольких персонажей, два из которых внешностью явно походили на гриффиндорцев. Деха или «Подземелье и герои», игра, ставшая хитом этой осени для волшебного мира Британии, в данный момент целиком занимала внимание двух ее товарищей по приключениям. «Давай, Билл, давай!» Собравшийся с духом ученик третьего курса Хогвартса бросил кубик, что, перекатившись, остановился на единице. На середине доски появились слова. Варвар Билл Гха, впав в боевую ярость, бросился на красного дракона, собираясь выиграть время для верховного волшебника Оскара, произносящего великое заклинание. Но из-за снизившегося интеллекта и восприятия варвар не заметил трещины в полу, отчего провалился в нее по пояс. Засмеявшись, красный дракон выдохнул пламя, сжигая варвара и прерывая пение верховного волшебника. Ответная реакция неудавшегося заклинания убила верховного волшебника и ближайших членов партии, а последующая атака красного дракона уничтожила оставшихся членов партии. Герои погибли. Два ученика, увидевшие яркую анимацию красного дракона, выдыхающего пламя, на секунду замолчали. «Мерлинова борода. Ни ну такую нелепую смерть я еще не видел. Ты мастер в нелепых смертях, Билл». Оскар, у заклинательницы из клана Таа дернулся глаз. В иной ситуации она бы сама присоединилась к ним в игре, созданной благодаря Локхарту, но внезапно появившийся перед отъездом на поезде Богарт в виде высшего вампира испортил ей настроение. «Эй, мы вообще собираемся искать следующее проклятое хранилище? Вы же также думаете, что из-за него те ребята сейчас лежат в медицинском крыле, а по школе развелось прям неприличное количество Богартов? ТСС, не надо об этом громко говорить». Испуганно оглянувшись на дверь, Оскар с упреком посмотрел на девочку. Хутая пренебрежительно улыбнулась, показав свою волшебную палочку. «Вы настолько увлеклись игрой, что не заметили созданных мной чар конфиденциальности». Лицо черноволосого мальчика вытянулось от удивления, пока второй недоуменно моргнул, а затем восторженно посмотрел на волшебницу, что горделиво приподняла подбородок. «Круто! Из какой книги ты выучила это заклинание?» «Меня научил ему один знакомый». Хутая смущенно потерла нос, осознав, что в школе читала либо книги, заданные учителями для написания домашнего эссе, либо сами методички, написанные Локхартом, где и были записаны чары конфиденциальности. Сама заклинательница с трудом могла читать книги из школьной библиотеки, многие из которых написаны на староанглийском языке или их авторы используют сложные словосочетания, понятные по большей части только самим англичанам. Прокашлившись, заклинательница быстро вернулась к предыдущей теме, вспомнив о просьбе никому не говорить о своей связи с Локхартом. «КХМ, давайте вернемся к прошлой теме. Оскар, ты уже разгадал эти каракули в дневнике, оставленном твоим братом? С момента присоединения к компании ребят девочка узнала, что самая безопасная школа магии оказалась отнюдь не безопасной, но в то же время очень интересной. Древний замок был полон разных тайн, о которых доброжелательно настроенные к ней призраки нехотя говорили, и одна из этих тайн напрямую касалась семьи Райтов. Как нехотя рассказал ей сам Оскар, одним из желающих найти эти самые проклятые хранилища был его старший брат, Джейкоб Райт. И что удивительно, он каким-то образом их нашел, но в то же время по всей школе начали появляться различные странные магические явления, а несколько школьников вовсе были прокляты, оказавшись на грани смерти. В результате Джейкоб Райт был задержан и исключен из Хогвартса. После этого тот исчез, а школа вернулась в норму. Сам же поступивший в школу Оскар, который из семьи имел только мать и теперь уже пропавшего старшего брата, захотел разобраться в исчезновении брата, начав свои поиски проклятых хранилищ, которые также увенчались успехом спустя 2 года. Хоть при этом он ненадолго стал пленником темных волшебников, что ворвались в школу, а затем в проклятое хранилище, наполненное волшебным льдом, который в центре скрытого хранилища образовывал странный ритуальный круг. И там же Райт нашел и незаметно подобрал лежащий около стены дневник, пока сам темный волшебник был отвлечен внезапно начавшим разрастаться от ритуального круга магическим льдом. Дневник, что принадлежал, как оказалось, его брату. «Хутао, Билл, я думаю, что вам лучше не участвовать в этом дальше». Прозвучавший тихий голос от склонившего голову Гриффиндорца лишил его собеседников дара речи на несколько секунд. «Так, если ты хочешь самое веселое оставить себе, то не дождешься. Оскар, я не собираюсь оставлять своего друга одного». Черноволосый подросток вымученно улыбнулся. «Спасибо, но это оказалось куда хуже, чем я ожидал. В прошлом году я чуть не умер, а в этом... Хутао, ты же уже 3-й раз наткнулась на Богдарта?» «Да». Недовольно насупившись, наследница клана Тао кратко ответила. «Я тоже наткнулся на одного из них. Редикулус мне дался только с 3-го раза. Лежащие сейчас в медицинском крыле ученики с 1-го и 2-го курсов вовсе ничего не смогли сделать этим Богдартом. Я боюсь, что если это действительно связано с хранилищем, то это для вас будет смертельно опасно. А ты, это связано с моим братом. Поэтому, так, стоп, послушай меня, рефлексирующий герой Оскар. Я не хрустальная ваза. Если ты не забыл, то не далее как неделю назад я вашими лицами вытерла пол во время тренировочного поединка». С высокомерной усмешкой Хутао посмотрела на изменившееся лицо парня. «Ты говорила, что не будешь упоминать об этом, а ты говорил, что не будешь заниматься поисками в одиночку». Мрачная атмосфера в вагоне исчезла. «Оскар, если ты считаешь дальнейшие поиски опасными, то почему бы нам просто не позвать кого-нибудь еще для помощи?» «Что?» На 3-м Гриффиндорце скрестились 2 пары глаз. «Почему бы нам не попросить помощи у знакомых старшекурсников? К примеру, у Уизли Билла, что в этом году стал старостой, или у твоего знакомого, Хутао». Подумав о том, что с ней будет, если Локхарт узнает об этой авантюре, в которую она вмешалась ради интереса и желания проверить свои силы, девочка с необычными радужками глаз вздрогнула. «Не подходит. Мой знакомый вне школы. Жаль. Но с Уизли можно поговорить. Призраки о нем хорошо отзывались». Оскар тяжело вздохнул. «Вы действительно хотите дальше быть со мной? Я тут внезапно захотела попрактиковать одно интересное проклятие. Ладно, а теперь насчет моего прошлого вопроса. Ты что-нибудь понял из дневника?» Достав из сумки потрепанный старый дневник, Оскар Райт в очередной раз перелистал листы, на которых бессвязно были написаны различные слова, перемежаемые хаотичными линиями, пока не остановился на одной странице, где в углу было написано «Тайник страха». Возможно, следующее проклятое хранилище порождает Богдартов или раньше их содержало в себе. «Хутао, ты была первой из учеников Хогвартса, столкнувшихся с Богдартом. Ты же не забыла, где это произошло?» В глазах заклинательницы мелькнула вспышка осознания. «В библиотеке. В ней и будем дальше искать». Убрав дневник на место, Оскар Райт похлопал руками и указал рукой на зачарованную доску. «А теперь, может быть, эльфийская принцесса Ху присоединится к отряду героев для борьбы с темным владыкой и его прислужниками? Хаэм, побольше почтения к королевской особе, верховный волшебник, умерший от собственного заклинания». Поняв, что больше говорить на эту тему Райт не хотел, Хутао решила также отвлечься от напряженных дум и присоединилась к веселью. Спустя несколько часов под руку с дедушкой, довольная известием о возвращении Локхарта, наследница клана быстро открыла дверь дома, что раньше принадлежал роду Блэков, и направилась к столовой, где горел свет. Но вместо высокого златовласого волшебника Хутао увидела светловолосую девочку, что ела пончик и с любопытством уставилась на нее. «Дедушка, у нас гости?» «Нет, это Эльза Олькотт, и она теперь будет жить с нами». «Почему?» Чувствуя едва ли не физически появившиеся над головой вопросительные знаки, заклинательница задала вопрос, но ответ пришел не от Чинтао. Прожевав кусочек пончика, Олькот все объяснила. Гилдерой Локхарт оказался любителем маленьких девочек и удочерил меня, дабы в дальнейшем совратить. После меня ты будешь второй. Чивахутаа вытаращила глаза, а находившийся рядом глава клана Таа поперхнулся. Часть 79. Чары этикета и иные занятия. Чары этикета и иные занятия. Ух, дай мне нормально поесть. Неестественно выпрямившись на стуле, светловолосая девочка пыталась съесть кусок запеченной курицы, потянув руки к нему, но те вопреки воле своей хозяйки опустились около столовых приборов. Я как раз и способствую тому, чтобы ты могла употреблять пищу согласно нормам этикета. Моя магия позволит тебе добиться этого куда быстрее. Да как можно есть курицу нормально с помощью вилки и ножа? Молча и элегантно. Неторопливо отвечаю Эльзе, ловко ножом отделяя кусок мяса от кости и вилкой отправляя его в рот. Уже привыкшая пользоваться европейскими столовыми приборами Хутаа с злорадством и каплей сочувствия смотрела на страдания Олькот, что при виде лица заклинательницы злобно проткнула вилкой вареную картошку и переживала ее так, словно она является источником всех зол. Наблюдавший за всем этим Чинта тщательно скрывал улыбку. «Это мое наказание?» «Нет, что ты!» «Это помощь в обучении этикету. Наказанием за клевету за моей спиной будет совместная со мной проверка писем от моих поклонников, совмещенная с уроком по английскому языку. Черт, может вместо этого будешь учить меня магии, а я пообещаю, что больше не буду называть тебя при других похитителем и совратителем малолетних девочек. Думаю, что мне стоит использовать эти чары этикета ближайший месяц каждый твой прием пищи. Ты не посмеешь». Посмотрев в наполняющиеся ужасом глаза Олькот, я невинно улыбнулся, чувствуя немного раздражения от того, что это чудо постоянно норовит назвать меня педофилом. То, что начиналось как защитная реакция в попытке хоть как-то меня атаковать, превратилось в шутку, с помощью которой девочка теперь старается вывести меня на эмоции. Я не был против юмора или не слишком приличной шутки, так как они неплохо помогали сохранить здравый рассудок, но для этого ребенка нужно провести четкую границу, когда такой юмор неприемлем. Мысль о том, что кто-то из журналистов вроде Риты Скитер услышит Эльзу и напишет об этом статью в ежедневном пророке, отнюдь меня не радовала. Особенно, когда в Министерстве магии уже были оформлены документы о взятии под опеку Эльзы Олькот, что, к счастью, нигде в магическом мире официально не фигурировало. Хотевшая использовать девочку для ритуала вампирша избавилась от всех документов о похищенных детях в России, а в Чехии Олькот была только у маглов отмечена как пропавшая и не имела родственников, отчего мне было относительно легко через некоторых магловских чиновников, используя конфудус, оформить ее как свою дальнюю родственницу. В Министерстве магии Британии вовсе удалось все оформить без взяток или гелименций, так как волшебники трепетно относятся к подрастающему поколению и своей популяции, стараясь втянуть всех носителей дара магии в свое общество. С одной стороны, это связано с желанием сохранить статута секретности, сохранению которого угрожает наличие большого количества необученных пользователей магии. Из-за этого служащие министерства в случае нужды могут заставить магловских опекунов отдать своих детей в школу магии, и при этом для детей назначают магического опекуна, который отвечает за них в магическом мире, так как в законодательстве волшебников маглы считаются недееспособными. Для маглорожденных магическим опекуном до совершеннолетия обычно является директор школы магии, в которой они учатся, но министерство также поощряет волшебников брать юных волшебников под свою опеку, выдавая тем различные льготы за это. Хоть бюрократия с коррупцией нивелирует всю эффективность этих решений, с другой стороны, волшебники могут сколько угодно ссориться и вести интриги друг против друга, но они от этого не становятся идиотами. Дети, обладающие даром магии, это ресурс, который должен всегда находиться под контролем волшебников. История, написанная кровью на страницах книг в глубинах библиотек древних родов чистокровных волшебников, была наполнена слишком большим количеством трагедий и ужасов, к которым приводит потеря контроля над этим ресурсом. Все же у волшебников корни расизма берут начало не только из их высокомерия. Мясо волшебников и сейчас является драгоценным деликатесом у гоблинов, несмотря на их крепкие договоры и клятвы с волшебниками, а морской народ не считает зазорным каннибализм или тем более поедание разумных индивидуумов иной расы в случае нужды. Маглы на их фоне порой казались даже хуже. Все же воспитанные церковью юные волшебники, ненавидящие других волшебников или убитые иными чудовищами, это не самое страшное. Куда страшнее то, во что могут превратиться дети после такого воспитания. Все же наши чувства влияют на нашу душу и магию в ней, для которой наша душа в некотором роде сосуд. А магия, подобно воде, старается принять форму сосуда. И если тот же ребенок-волшебник, подавляющий свои магические силы, может превратиться в обскура, для борьбы с которым нужна минимум звезда авроров, то во что может превратиться ребенок-волшебник, которого пытали? Подавив мысли, за которыми могли потянуться не слишком приятные воспоминания, я обратился к старику Таа, что в отсутствие своей внучки участвовал в бизнесе с Биллом Терном и Роули Шафиком. «Мистер Таа, как продвигается бизнес? Удалось ли Биллу договориться с Беновилями?» Начавший неторопливо пить чай, старик перевел взгляд со своей внучки и моей подопечной на меня. «Тернор предлагает организовать акционерное общество на манер маглов. Связи Беновилей в гильдиях чародеев и артефакторов позволит нам без проблем выйти на рынок Европы и организовать производство, хоть и придется отказаться от части доли прибыли. Но прогнозируемая прибыль должна превысить нынешнюю в несколько раз, не говоря о том, что вскоре ажиотаж вокруг подземелья и героев должен утихнуть из-за перенасыщенности британского рынка. Насчет акционерного общества согласен, но контрольный пакет акций должен быть только у нас. Касаемо же ограниченности британского рынка, то дело не только ведь в перенасыщенности рынка». Чин Таа на мгновение нахмурил брови, но затем расслабленно сделал глоток чая. «Малфай попытались у нас сначала войти в долю, а уже позже забрать дело. Роули Шафик смог официально уладить вопрос, но некоторые магазины уже отказались от работы с нами, а в ежедневном пророке для нашей рекламы теперь нет места. Кроме того, сам наш продукт больше ориентирован на молодую аудиторию, и для старшего поколения не особо интересен. Последнее ожидаемо, но внимание Малфаев не очень приятно. Полагаю, когда мы этим летом будем продавать новый товар, то это может привести к некоторым проблемам». «Новый товар?» Заклинатель с интересом на меня посмотрел. «О нем станет известно после моей сдачи экзамена на мастера чар. А пока напомни Тернору, чтобы он озаботился продолжением подземелья и героев на будущее. Новые части с иными локациями, героями и сценарием позволит удержать внимание юных волшебников, когда им наскучит первая часть игры. Если возникнут проблемы с комплексом рун и зачарований, то может смело связываться со мной. Эту зиму и большую часть лета я проведу в Британии, если не возникнет иных изменений». «Понятно». Ясно почувствовавший, что я не все рассказал, старый заклинатель не задал новых вопросов, просто доверившись мне. Ощущение молчаливой поддержки, несмотря на все мои тайны и скрытность, от старика Таа успокаивало. «Эй, Гил, можешь помочь мне с тренировками?» Успевшая доесть свою порцию, пока Олька отыскала способы обойти мои чары, вместо того, чтобы правильно использовать столовые приборы, Хутаа обратилась ко мне, состроив умоляющее выражение глаз. «Я собирался проверить твои успехи и заняться обучением Эльзы. Но теперь мне интересно, с чего у тебя возник такой энтузиазм?» Преподаватели в Хогвартсе внезапно перестали заваливать своих учеников домашними заданиями и дополнительной литературой. Услышавшая последний вопрос, девочка с необычным узором радужек глаз незаметно поморщилась. «Я имею в виду то, чтобы ты подучил меня магическому бою и борьбе с различными тварями. В школе вообще фигне учат». Старик Таа кашлянул. «КХМ. То есть в школе этому плохо учат на уроках зати. Это Патриция Рикпик обучила нас Редикулусу против Богдартов, но это заклинание с трудом действует на них. В первый раз я смогла избавиться от Богдарта только благодаря твоему кольцу». Я замер, а потом медленно повернул голову к юной заклинательнице. Та под моим взглядом заерзала, как двоечница, пытающаяся понять, где допустила ошибку. «Как это произошло?» «Ну, я была в библиотеке. Там появился М». Девочка с каштанового цвета волосами скосила глаза на мою подопечную, что с интересом прислушалась к разговору. «Не волнуйся, она тоже сталкивалась с высшими вампирами». Чин Таа приподнял бровь, пока две девочки недоуменно моргнули, а затем ошарашенно уставились друг на друга. «Позже поговорите. Продолжай». «В общем, там появился этот кровосос с серебряными волосами и радужными глазами. А потом, как он приблизился ко мне, то засияло кольцо и он пропал. Ты чувствовала после этого недомогание или холод?» «Было холодно. Но и сам Хогвартс сейчас я бы не назвала самым теплым замком». Подавив желание использовать легилименцию, я сосредоточился на своих воспоминаниях. Созданные для Хутаа защитные артефакты направлены в первую очередь для блокировки смертельных или калечащих заклинаний, повышение естественного сопротивления разума ментальному воздействию и прерывание воздействия имеющего концепцию поглощения паразитизма. Бобгарты сейчас были частично материализовавшимися в наполненных магией местах духами из глубин астрала, что питаются чужими эмоциями страха. Они не имеют определенной формы и при встрече с другими принимают иллюзорную форму объекта, что вызывает страх у встретивших их разумных. Более близкие по природе к полтергейстам, чем к привидениям, бобгарты могут в малой степени воздействовать на физические предметы, но при всем этом они были также безобидны, как просмотренный ночью магловский ужастик по телевизору. Они просто пугали разумных, а затем поглощали выкинутый жертвами в астрал страх, напрямую никак не взаимодействуя с разумными. Но это все касалось бобгартов, которые существовали сейчас, а не после катаклизма. Сколько сейчас в медицинском крыле лежит человек? 8 учеников. Значит, все не так уж плохо, или замок действительно защищает учеников. Но подучить заклинанию малого оберега тебя можно. А, Хутао, почему я знаю об этом только сейчас? Юная наследница клана стала похожа на испуганного кролика, когда на нее посмотрел нынешний глава древнего клана своими строгими глазами. Эльза Олькотт, внимательно слушавшая разговор, невольно приоткрыла рот при виде Чинтао, от которого исходило присутствие человека, привыкшего отдавать приказы и отвечать за жизни сотен людей. Как наследница клана Тао, ты должна ставить в приоритет собственную безопасность и жизнь, сообщая вовремя мне об угрозах им. Почему ты этого не сделала в тот же момент, когда осознала опасность для себя? Я собиралась сообщить об этом сейчас. Несколько секунд, смотря на пытавшуюся прикинуться более маленькой Хутао, старик поджал губы. После ужина у нас будет занятие по истории и традициям клана. Ау-ау-ау, Хутао. Хорошо, дедушка. Ой, глава клана. Светловолосая девочка усмехнулась при виде несчастья девочки постарше, но сразу приуныла, когда услышала мой голос. Эльза, после ужина у нас будет урок английского этикета. ТЦ, дьявол, вы хотите увеличить время урока? Никак нет, мистер Локхарт. Более бодро ответила моя головная боль, уныло начав правильно использовать столовые приборы. Я же мысленно добавил в свой график на ближайшие дни, помимо изучения формы живого вампира Олькотта и обучения девочек пункта поиска информации о происходящем в Хогвартсе, а также подтверждение того, связана ли с происходящим одна организация темных волшебников. Гил, а можешь повторить название заклинания, которому меня будешь учить? Эй, если собираешься ее научить чему-то крутому, то и меня научи. Я же твоя теперь приемная дочь. Могу даже называть тебя папочкой, если снимешь эти чары, мешающие есть. Стоп, ты же полчаса назад говорила, что он хочет тебя совратить. И что, знаешь, нужно уметь подстраиваться под окружающую реальность. Чинтао странно на меня посмотрел, пока я с невозмутимым видом пил свой чай, мысленно корректируя будущий урок этикета для своей дочери. Мммм. Довольно промычав, Рита Скитер удобнее устроилась в наполненной горячей водой ванне, что была для журналистки самой желанной вещью после холодных улиц Лондона, над которыми царила пасмурная погода с привычными по этому времени года англичанам многочисленными дождями. Впрочем, блондинка была довольна не только ощущением горячей воды, в которой нежилось ее тело, но и лично написанной громкой статьей, которая будет расположена на первой странице ежедневного пророка, чей новый тираж будет распространен завтрашним днем. Журналистка прекрасно знала о том, какой переполох поднимет ее новая статья «Кома учеников». Несчастный случай или халатность учителей, что будет подобно булыжнику, брошенному в огород Эльбуса Дамблдора, директора Хогвартса, верховного чародея, победителя Гриндевальда и т.д. и т.д. Также она понимала, что это мало повлияет на репутацию столь одиозной фигуры магического мира. Но это слабо волновало мастерицу пера и слова, а также сплетенной полуправды. Волшебница любила свою работу. Ей нравилось это эфемерное чувство власти над мнениями читателей, а также их взрыв эмоций от прочтения ее слов. Близость скандальных статей к истине ее мало волновала, как и крики недовольных дураков, что называют ее лгуней, не понимающих того, что правда бывает разной. И наиболее близкая к истине правда редко доходит до читателей из-за тех, в чьей власти находятся СМИ. Да и все эти читатели на самом деле не хотят знать правду. Скитер прекрасно это осознала еще со школьных дней, когда все ученики Хогвартса могли неделями говорить о скандальном слухе, не особо стремясь узнать, правдив ли он. Люди хотят знать о том, что у них все хорошо, а затем знать о тех людях, которые оказались в более худших условиях, тихо злорадствуя над ними или чувствуя себя выше и лучше их. Это было частью всех этих социальных животных, называемых людьми. Рита Скитер прекрасно осознавала то, что была такой же, как все они, но при этом умеющей это использовать себе на благо, находя также удовольствие в том, как ее статьи в глазах других опускали репутацию элиты до дна, приравнивая к тем, кем они являются на самом деле, такими же, как она, хитрицами, просто умеющими правильно использовать свои возможности. Возможно, из-за этого сама волшебница так не взлюбила светлый и непогрешимый образ директора Хогвартса, что с одной стороны был невообразимо далек от образа обычного скучного волшебника, но с другой стороны был невообразимо скучен и пресен. Поэтому блондинка была довольна возможностью оставить пятно на репутации одного из сильнейших волшебников мира, лелея надежду в будущем собрать еще больше компромата на современного Мерлина, дабы в конце концов написать обличающую статью или даже книгу. Наслаждавшаяся ванной своими мечтаниями волшебница медленно поднялась после того, как горячая вода остыла, и провела все нужные процедуры. Спустя полчаса с купленным недавно удобным розовым халатом на голое тело, подчеркивающим ее красивые изгибы и явную работу над своей фигурой, Рита направилась на кухню, планируя достать бутылочку красного вина и насладиться видом бушующей стихии за окном, что явно контрастировало со спокойным теплым уютом ее дома. Вид сидящего на кухне мужчины невольно заставил журналистку потянуться к волшебной палочке, которую она всегда предусмотрительно держит рядом с собой на случай появления некоторых поклонников ее творчества, но, узнав его, она вместо этого поправила полотенце на своих волосах, чуть выставив вперед свою грудь. Добрый вечер, мистер Локхарт. Так и не избавились от своей ужасной привычки врываться в чужой дом без приглашения, с нотками сарказма, ничуть не смущаясь, волшебница прошествовала мимо золотоволосого волшебника к шкафчику, откуда достала красиво оформленную бутылку красного вина. Оценив глазами приятную мужскому глазу фигуру волшебницы, Гилдерой Локхарт усмехнулся. Довольно забавно это слышать от волшебницы, что на регулярной основе проникает на чужую частную собственность и пренебрегает принципами конфиденциальности. Говорит человек, что платит мне за это. Но давайте перейдем к теме, из-за которой знаменитый писатель и дамский угодник Гилдерой Локхарт решил навестить меня этим вечером. Неужели моя персона затронула ваше сердце? Сладко улыбнувшись, Рита Скитер устроилась на стуле рядом с волшебником, положив одну ногу на другую, тем самым давая мужчине лучший обзор на них, пока с открытой бутылки полилась красная жидкость в два притянутых акция бокала. Скитер прекрасно понимала, что при общении со столь могущественным чародеем, знающим о ее слабостях, единственным, что могло дать ей преимущество в общении, было ее женское обаяние. Все же недаром в большинстве произведений герои гибнут из-за женской красоты. Да и сам Локхарт, обладающий первоклассной внешностью и силой, привлекал блондинку, отчего та была не против завести с ним небольшую интрижку. «Я сюда прибыл для того, чтобы попросить вас пристально изучить покровителей бешеных голов и черных псов, двух банд, промышлявших в лютном ТЦ. Отправлять красивую девушку для...» Волшебница запнулась, когда мужские пальцы обхватили ее подбородок, а синие радужки глаз, в которых, казалось, можно утонуть, уставились в ее зеленые глаза. С резко участившимся биением сердца в груди ведьма смотрела на приближающееся лицо золотоволосого волшебника, весь вид которого в этот момент вызывал табун мурашек по ее спине и разгорающийся жар ниже области живота. Горячее дыхание коснулось ее лица. «Но, раз ты этого так хочешь, мы займемся иным занятием». Рита Скитер больше не могла думать о чем-либо, когда руки Локхарта притянули ее тело к себе на колени, а касающиеся ее лица губы разжигали внутри огонь похоти.